Скидываю с плеча мешок и одним легким движением скатываюсь вперед под ноги к бандитам, совершенно не ожидающим такого хода. В падении переворачиваюсь на спину и резко выдергиваю из рук первого мужика заряженный арбалет и, едва приземлившись, бью сразу двумя ногами по ногам второго. Хруст ломающихся костей, дикий крик боли, но мне некогда смотреть на этих, уже навожу трофейный арбалет на тех двоих, кто стоял в стороне. С третьим арбалетчиком мы выстрелили одновременно. Я попал ему точно в центр груди, а он умудрился всадить болт в зад своего же брата-бандита, чье оружие сейчас находилось в моих руках. Четвертый член этой шайки, осознав, что дело обернулось совсем не так, как хотелось, быстро побежал прочь куда-то в глубину переулков. Да и хрен с ним, пусть бежит, гоняться за ним не стану. Рядом со мной лежали и тихо скулили двое несостоявшихся грабителей. У одного нога буквой ЗЮ свернута, а у другого хвостовик болта из задницы торчит. Хорошо вошел, практически по центру и прошел насквозь. Как же ты, бедолага, теперь в туалет-то ходить будешь? Писанная картина, не выходите вы, ребята, на большую дорогу, вам там больно сделают. По идее, надо бы их добить, дабы второй раз где-либо не подкараулили, но я еще не настолько озверел, чтобы спокойно добивать раненых, пусть и бандитов. Срезав у них тощие кошельки с поясов и подхватив второй арбалет, пошел осматривать третьего. Вот этому уже чужих денег не посчитать, да и своих тоже. Готов. От центральной грудины болт отклонился в бок и пробил сердце. А вот кошелек у тебя, дружочек, явно тяжелее, да и одежка лучше. Не иначе, ты и был главным в этой шайке-лейке. Не став тщательно обыскивать карманы убитого, подобрал его арбалет и сразу отметил его серьезное отличие от тех, которые были у первых двоих. Этот оказался даже немного меньше тех, с близко расположенными двойными тугими плечами из светло-зеленоватой стали, про которую я уже кое-что знал. Ценная вещица, скорее всего. Прихватив сумку с болтами и закинув свой мешок на плечи, пошел дальше своей дорогой, внимательно оглядываясь по сторонам. Вдруг еще кто-то такой ловкий до чужого добра нарисуется. Но обошлось. При входе в гостиницу охранники немного удивленно посмотрели на меня, идущего с мешком и тремя арбалетами сразу, но ничего не сказали, пропуская внутрь. Заняв свою комнату, проверил, чем меня одарили незадачливые грабители. В кошельках первой парочки было совсем чуть-чуть мелкого серебра и чуть больше всякой меди. А вот главарь меня сильно порадовал. Во-первых, в его кошеле насчиталось почти пара дюжин полных саонов. А во-вторых, обнаружился еще один маленький кошелек с тремя золотыми сеунами и каким-то изящно ограненным прозрачным камнем размером с ноготь большого пальца. Тоже какая-то ценность, не иначе. Пара арбалетов, стандартные малые, идущие по 4 серебрика в скупку. А вот третий, что-то совсем другого технологического уровня. Во-первых, металл, тот самый, из которого гвардейские мечи сделаны. Во-вторых, взводится не руками и ногой, а рычагом. Три раза потянул, взвел одни плечи, еще три, вторые. Да и усилие плеч заметно больше чувствуется, наверняка что-то среднее между малым и большим арбалетом. В-третьих, тут даже прицельное приспособление есть, причем регулируемое как по горизонтали, так и по высоте. Не для простых бойцов такая сложная машинка. Наверное, его пока даже продавать не стану, оставлю на всякий случай или просто для коллекции. Сходил, проведал следопыта. Он был уже не один. Вместе с ним пил ароматный отвар наш молодой маг. Наставник уже почти оправился от ранения и даже ходил туда-сюда по своей комнатушке. Свежие эликсиры жизни и помощь мага-целителя сделали свое дело. Рассказал им о происшествии у гостиницы. Не поверили. Пришлось принести и показать арбалет главаря. Следопыт посерьезнел на пару минут, а потом сказал, чтобы больше без оружия по городу не ходил. Вот с этим самым заряженным арбалетом и таскайся, и меч всегда на показ держи. А если мне действительно дорога собственная жизнь, то и на кольчугу срочно надо денег наскрести. Как раз лишние эликсиры продать, ага. Относительно кольчуги он, конечно, прав, только я теперь своего бронежилета здесь вообще не снимаю. Пусть его совсем не видно, так это не моя проблема. Если буду ходить в кольчуге, тогда недоброжелатели будут пытаться стрелять в голову. Мне того точно не надо. Пусть лучше целится в широкую грудь, в которую куда проще попасть, синяк потом как-то переживу, в отличие от лишней дырки в голове. Хотя, по мнению следопыта, эта шайка, скорее всего, простые залетные бандиты из другого района или вообще кто-то из другого города, пришли пощипать одиноких безоружных дураков, но можно запросто нарваться и на их здешних дружков, которые пожелают отомстить некоему шустрику. А если та четверка являлась малым отрядом большой городской банды, то у меня могут появиться серьезные проблемы. Те как раз всегда исключительно по 4 человека ходят, изредка собираясь в более крупные группы. Потому смотреть теперь активнее по сторонам и держать руку на спуске. Вспоминая о том, что главарь каких-то залетных бандитов был далеко не беден, мысленно предположил самый худший из представленных вариантов. На известие о моем завтрашнем выходе в следующий поход наставник только пожал плечами и пожелал вернуться с богатой добычей. Мол, ты давно уже не мальчик и сам во всем разберешься. А там, если окажемся в городе в одно время, сходим вместе еще в один поход, есть у него мысли посетить некоторые места, где давно никто не ходил. Сам бы с новичками он туда не пошел, а вот со мной в компании уже можно. Поговорив еще немного за жизнь с моими первыми реальными напарниками в этом мире, я отправился решать последнее на сегодняшний день дело. Пора было навестить одного очень хитрого повелевающего мудростью. Глава 12. Старый знакомый по имени Пиц. Так и не понял, рад был моему приходу Пиц или наоборот. А вот его то ли слуга, то ли ученик чуть ли не бросился обниматься со мной от искренней радости. И только пожаловавшая узнать, кого там принесло, бородатая морда испортила ему маленький праздник. «У меня для тебя кое-что есть», — нагло заявил я ему, едва мы остались наедине, и выложил перед его изумленной мордой 3 золотые монеты подряд, громко щелкая ими по столу. «Возвращаю потраченное на меня и мое лечение», после чего добавил, положив еще одну. «А это пока первая благодарность за все остальное, в первую очередь за науку, как не быть наивным дураком». Пиц долго не мог ничего сказать, только открывал и закрывал рот. Вернувшись из недолгого похода, я заметно изменился и стал реально похож на местного искателя. Да и еще очень большие деньги по местным меркам поднял. За 3 золотых тут каменный дом в 2 этажа строит. И тут я решил его еще больше добить, не упоминая о своем прежнем обещании рассказать о методах эффективного заработка. Если будет спрашивать специально, возникнет тема о чем-то совместном, если нет, мне так даже проще. И еще получится принципиальная разница в принятии ответственности. Ибо в первом варианте я как бы сам что-то предлагаю, практически навязывая свое мнение и беря все потенциальные риски на себя, а в другом, меня просит, признав за реального эксперта и разделяя риски взаимным договором. Потому пока промолчу, высказав нечто иное. Твое желание благополучно покинуть смертные земли, в процессе работы. Извини, это не так быстро получается, как вначале показалось. Только это совсем не деньгами решается, ты на будущее учти. И все это я высказал только для того, чтобы дальше с Пиццем было можно уже просто нормально торговаться за что-то конкретное, потребное мне у него, мол, вопрос решим, а деньги, совсем не главное. Самое интересное, я сам свято верил всем своим словам, особенно после общения с местным авторитетом. К его великому искусству буквально походя строить людей я проникся самым настоящим уважением. Повелевающий сел в кресло и долго смотрел на меня, так и не притронувшись к золоту, оставшемуся лежать на столе. «Чего ты от меня хочешь?» – слабым голосом спросил он, будучи еще под сильным впечатлением от моего напора и заманчивого предложения. «Вторую часть от амулета, который ты нацепил на мою голову», – безапелляционно потребовал от него. Хоть он про ее существование ни единым образом не обмолвился прежде, до меня уже давно дошло, она просто обязана быть. И не суть важно, что он раньше там говорил о неизученности данного артефакта, мне было ясно лишь одно. Пульт управления остался в его руках, и мне хотелось его получить, дабы ни у кого больше не оставалось невидимой власти надо мной. Немного помявшись и беззвучно пошевелив губами, Пиц снял со своей руки сразу же ставший видимым браслет, чем-то напоминающий изящные женские часы, и положил на стол. При этом на его лице лишь на одно краткое мгновение возникла злорадная ухмылка. Без слов я убрал браслет в свой карман, подавив сильное желание сразу же надеть его себе на руку. Явно не все чисто с этими непонятными артефактами, стоит разобраться в обстановке, когда никто не сможет помешать. А еще лучше, найти другого специалиста, который подробно растолкует, как с ними работать. Пытаться же что-то узнать у этого хитреца крайне не рекомендуется, ибо он расскажет выгодную исключительно для себя версию, которая скорее запутает, чем что-то прояснит. Пока и дальше буду использовать подаренный амулет в том же виде, как он есть, не меняя настроек, благо никаких особо негативных последствий его эксплуатации пока не обнаружилось. «Это все?» — улыбка быстро сползла с лица моего хитрого собеседника. «Видимо, мне удалось сходу не вляпаться в его ловушку. Нет, у меня к тебе теперь будет много выгодных дел. Мастер Талис сказал, что у тебя найдутся дополнительные амулеты вот для этого». Распаковав свой полупустой рюкзак, я положил новые мачете на стол. Мое оружие немного заинтересовало повелевающего, хотя большого восторга тоже не вызвало. Осмотрев более внимательно серебряную рукоять, он удовлетворенно хмыкнул и заметил: «Да, есть несколько подходящих вариантов для такого клинка. Может, тебя даже и заинтересует, хотя по сравнению с твоими алхимическими амулетами, это полная ерунда». Пит смахнул рукой, выражая, будто ничего серьезного не может предложить. «Я же не всегда только стрелять буду. Клинком иногда помахать тоже дело хорошее, да и тихое, когда очень надо». Заглянув в его глаза, зловеще улыбнулся. «Тихое дело, говоришь, о чем-то своем задумался бородач, едва вынырнув из моего цепкого взгляда, после чего встал, достал из шкафа и положил передо мной две какие-то странные по форме палочки. Вот этот, короткий, амулет, усиливающий силой удар клинка. Такие ставили только в оружие командиров и редких штурмовиков первой шеренги, так как для работы с ним нужен подтвержденный статус повелевающего силами. Тебе подойдет, можешь наносить любые удары, направляя через себя силу в клинок. Амулет дальше переправит ее куда нужно. Так можно с одного удара пробить почти любой доспех и даже щиты опытных повелителей, если хватит своей силы для этого. Очень редкая вещь, правда, мало кому нужная. Сейчас повелевающие силами клинков в руки больше не берут, совсем не то, как бывало раньше. Для тебя всего лишь дюжина саонов, с другого бы взял минимум пару золотых. Поторговаться стоит, решил немного подначить его, помня рекомендации мастера Талиса. «Нет», — ответил он, — «считай, отдаю по тем же деньгам, за которые сам брал. Все равно уже 7 лет валяется без дела, никому не нужный». «Хорошо, согласен. А второй что делает?» Я внимательно рассматривал амулет, состоящий из нескольких отдельных деталей, соединенных вместе. С одного конца у него был похожий на хвостовик арбалетного болта элемент из синего металла, дальше шла часть из белой кости с нарезанной на ее поверхности глубокой винтовой резьбой, а заканчивалась эта конструкция длиной 15 см и в палец толщиной приличным темно-красным полированным прозрачным камнем в форме наконечника стрелы. Вся конструкция именно на короткую стрелу и была похожа. Это еще более редкий амулет под названием «Тихая смерть». Он способен погасить не только звук сильного удара, но и возможный вскрик жертвы. Срабатывает при сильном сотрясении и держит действенный эффект несколько мгновений. Силу из воздуха берет сам, перед собой, вливать своей в него не нужно. Правда, есть у него серьезный недостаток, слишком много забирает тепла при своей работе, потому больше одного удара на одном месте с ним не сделаешь. Но обычно больше одного и не надо, хе-хе. Вот это действительно чудо местных магических технологий. Надо же было догадаться сделать глушитель для меча, или для кинжала наемного убийцы. Веселый мирок, однако. Этот амулет стоит уже золотой без всякого торга, между тем продолжил говорить Пиц. Но ты его можешь попробовать использовать со своими стреляющими амулетами, скорее всего, будет работать. Если сработает, заберу, не думая согласился с ним. Хотя тут дозвуковые патроны надо бы применять, как вместе с ПБС, прибором бесшумной стрельбы, а как получится с обычными, пока совершенно не ясно. Можно прямо тут и проверить, мне тоже интересно, удивил меня повелевающий своей инициативой. Тут на досуге придумал новый щит силы против твоего оружия, чуть позже пояснил он свой интерес. Сказано, сделано. Сходил в свою бывшую комнату забрать вещи. Удовлетворенно заметил, в них действительно покопались. Приятно, когда ожидания сбываются, пусть даже и такие. Перебрав все имеющиеся, обнаружил недостачу одного патрона из автоматного рожка. Ладно, нехай оставит себе на сувенир. Вернув на место затвор, пошел обратно с автоматом в комнату к Пиццу пробовать магический глушитель. Но сразу дело не решилось. Чтобы закрепить амулет на автоматном стволе, потребовалось сделать целую дополнительную конструкцию, состоящую из пенала, выполненного из серебра, с множеством совсем мелких отверстий, куда, собственно, и вставлялся сам амулет, высовываясь из него острым кончиком красного камня, а также железных креплений на сам ствол. Под стволом мешался штатный шомпол, Лучшее место нашлось сбоку между стволом и кожухом газовых поршней. В качестве мишени опять пришлось встать пострадавшему от пули деревянному чурбаку. Только в этот раз я собирался стрелять вдоль, а не поперек. Пиц поставил перед чурбаком синий мерцающий щит. Заметно охладив воздух в комнате, я поднял автомат и нажал спусковой крючок. Отдача выстрела толкает в плечо. Чурбак резко подпрыгивает и разваливается в воздухе на две половинки. В разные стороны летят щепки. И все это происходит в полнейшей тишине. Не было слышно даже клацания возвратившегося затвора. Окружающий воздух как будто резко загустел, не позволяя звуковым колебаниям разлететься во все стороны. Да и вспышки выстрела тоже незаметно. Амулет вобрал практически все тепло раскаленных пороховых газов для своей работы. Не веря такой редкой удаче, быстро достал из маленького кошеля золотой и положил его на стол. Все, теперь стану здесь самым настоящим царем горы, пока патронов хватит. А вот повелевающий мудростью выглядел немного опечаленным. Хваленый новый щит оказался совершенно бесполезен. Автоматная пуля прошла сквозь него, даже не потеряв своей энергии. Еще одного такого амулета у тебя, случаем, нет? Мне было совсем не жалко отдать еще один золотой, дабы иметь дополнительный запас столь полезных вещей. Нет, Пиц помотал головой, что-то от себя отгоняя, и вроде бы пришел в достаточно благостное расположение духа, судя по разгладившимся морщинам на челе. Может, у моего коллеги из городатица найдется, но сильно сомневаюсь. Такие амулеты и до войны считались очень редкими, и никто из известных мастеров их не делал. Говорят, все они созданы неизвестным мастером из клана ночных убийц Южных Королевств. Жаль, немного разочарованно вздохнул я, а то бы еще один приобрел про запас. Какие-то подобные амулеты еще у тебя есть? Подобных точно нет, эти единственные были, а вот другие для установки в оружие найдутся. Думаю, они тебе здесь точно не пригодятся, там все больше амулеты для гвардейских частей, например, не позволяющие поранить случайным касанием клинка свою лошадь или для создания общего усиленного одновременного удара строя гвардейцев и боевых повелителей сил. Да, в гвардию пока точно записываться не собираюсь, усмехнулся я такому интересному предложению. Но если случайно возьмут, обязательно наведаюсь к тебе. Потому-то я и предложил только имеющие хоть какой-то смысл, подвел итог повелевающей мудростью, предложив. Еще есть некоторое количество полезных бытовых амулетов разного назначения. Если у тебя еще остались лишние деньги, могу показать. А что они делают? Стоит отметить, меня все эти полезные магические штучки серьезно заинтересовали. Да, тут нет ни электричества, ни машин. Ну, может быть, где-то и есть. Правда, пока не видел. Однако здешняя цивилизация тоже немалого достигла в том, чего в принципе не было у нас. По уму, стоит разобраться со всей этой магией, амулетами и артефактами самостоятельно, но когда, пока кроме беготни по окружающим лесам и злачным местам ничего не ожидается, и если можно что-то просто купить для облегчения своей жизни или снижения риска потерять ее, то не стоит откладывать в долгий ящик или ждать, пока это где-то отыщется задарма. Ценные вещи сами собой на дороге не валяются, ибо желающих поднять здесь хватает и без меня. Пиц опять сходил к своему шкафу и стал выкладывать на стол очередные непонятные штуковины. Первая больше всего напоминала маленькую коричневую щетку для обуви. «Чистит одежду», – прокомментировал повелевающий мудростью. «Выбивает из ткани пыль, грязь и любые запахи. Использует тепло тела, сделано для работы в руках любых простаков. Старое наследство алхимиков очень ценится сейчас в королевствах, правда, не все могут себе позволить. 6 серебряков». Только для тебя. Следом на стол легла какая-то замкнутая металлическая серая цепочка с небольшим кулоном из сверкающего зеленого металла. Защитный мерцающий куполообразный плащ силы от дождя и пыли. Армейский вариант для командиров. Остался с войны. Берет тепло тела и частично силу из воздуха. Действует, если надеть на шею. Постоянно носить не рекомендую. Можно переохладиться. Делают подобные амулеты мастера в королевствах и сейчас, но они похуже. 10 серебряков. В руках Пицца вспыхнул ровным молочным светом маленький шарик размером с грецкий орех, после чего перекочевал в мои руки. Что это такое, я уже знал, а потому сначала погасил его и зажег вновь, плавно меняя яркость по своему желанию. Хотя мои фонари и дают более яркий и направленный свет, зато этот магический светильник не нуждается в батарейках. 3 серебряка, назвал повелевающий совсем немалую для такого простого амулета цену, Не став ничего больше объяснять, сходив опять к шкафу, хозяин положил передо мной амулет-воронку для очистки воды. Такую уже приобрел, немного разочаровал я его. «Какого цвета?» – спросил меня Пиц. «Желтого. Повезло тебе», – заметил он. «Обычно здесь только синие продают, такие, как вот это. Сколько запросили, не иначе полдюжины, не меньше. Всего 4 серебрика. А чем отличаются желтые от синих? Желтые самые лучшие, могут вообще любую воду быстро очистить. В синие из болота, к примеру, лучше не наливать. Тоже справится, но будут выдавать по капле целый день. Кстати, проскочила у меня мысль о необходимости обязательно иметь противогаз для защиты от радиоактивной пыли в зараженных зонах. А подобного рода фильтр для воздуха у тебя есть? Запахи там всякие неприятные, газы болотные. Есть подобные амулеты, кивнул он. Только их для установки в домах делают. Слишком велики они по размеру, в нос никак не вставишь. А если не прямо в нос, а, к примеру, повесить на спину и подавать чистый воздух гибкой трубкой? Пиц немного подумал, потом оставил меня одного на 10 минут и вернулся обратно с какой-то трубой метровой длины и диаметром примерно 30 сантиметров. Сам чистящий воздух амулет невелик. Он ловко разомкнул трубу на две половинки, показывая ее внутреннюю конструкцию. Она, кстати, была весьма оригинальной. Два многолопастных вентилятора и какая-то хитрая система их привода занимала большую часть этой трубы. Дальше располагались какие-то переплетения трубок и сеток. И с одного конца, высовываясь наружу, по центру на подвесах крепился совсем маленький цилиндрик с одним заостренным, а вторым скругленным концом. «Вот это и есть главный чистящий амулет», — указал Пит с пальцем на тот цилиндрик. «Остальная конструкция служит для всасывания наружного воздуха и облагораживания его хорошими запахами. Вся система работает от мягкого тепла, которое надо подавать снаружи трубы, но сам чистящий амулет берет силу из воздуха, охлаждая его в зависимости от потока и загрязненности. Его можно использовать отдельно от всего остального?» Это был весьма важный вопрос, ибо таскать на спине такую конструкцию как-то совсем не хотелось, хотя при необходимости можно было и потерпеть. «Можно», — сразу обрадовал меня повелевающий. «Только надо правильно закрепить и обеспечить прохождение воздуха вдоль боков. Все лишние из него, пыль, гарь, прочие запахи, он вытолкнет наружу в разные стороны со стороны острого конца. Только как ты его крепить на своем лице будешь?» Попросив бумагу и пишущие принадлежности, быстро изобразил конструкцию респиратора с мембранными клапанами, все как полагается. На полноценный противогаз решил для начала не замахиваться, и такого более чем достаточно. Пиц долго отнекивался, не желая делать эту никому не нужную ерундовину, но за целую дюжину и еще пару серебряков сверху все же согласился помочь. И, как это ни странно, работать повелевающей мудростью умел. У него тоже нашлась заправляемая земляным маслом печь мягкого тепла. Правда, не в виде кресла, а высокой, почти до самого потолка, тумбы в углу комнаты. Ему удобнее работать с ней на расстоянии, а не сидеть на самой печке, как делали другие мастера. Все материалы для конструкции тоже благополучно нашлись. Резины, понятно, не имелось, но, воздействуя силой на кожу, тут можно сделать ничуть не хуже, скорее наоборот. К примеру, удавалось запросто изготовить мягкие кожаные доспехи, мгновенно твердеющие при ударе. Правда, выйдут они существенно дороже хорошей кольчуги, да и способных мастеров здесь нет, как рассказал Пиц в процессе работы над моим заказом. С первого раза собранная конструкция не заработала, мастер не смог сразу понять, как правильно делать мембранные клапаны. Но с третьей попытки у нас получилось. Специально сходил к смердящему нужнику проверить эффективность. Работало идеально, никаких неприятных запахов внутрь не проникало, просто чистый прохладный воздух. Даже немного странно, почему местные до такой простой штуки сами не додумались, имея практически все необходимое для ее изготовления. А с другой стороны, им оно очень надо. Уличные запахи можно и потерпеть, а для использования дыхательной маски постоянно бриться нужно. Они же тут почти все как один себе бороды отращивают. Только мне, в силу привычки, с ней некомфортно. Больше ничего интересного для меня у Пицца не нашлось. Ни тебе очков ночного видения. О чем-то подобном тут никто не слышал. По словам повелевающего, ночами нужно спать. А всякие странные желания, коли уж они появляются в пустой голове, стоит через управление силой самостоятельно реализовывать, а не предлагать мастерам городить всякие амулеты не пойми как. Если совсем уж не втерпешь, обращайся к Зельевару, он поможет. Автоматических сигнальных сетей контроля периметра тут тоже никто не удосужился изобрести. Вернее, они, конечно, есть, но накладываются повелевающим силами соответствующие квалификации на саму местность и требуют регулярной поддержки или замены. С радиостанциями, амулетами связи, вообще глухо. Говорят, у древних и у алхимиков они были, однако ни одного так пока и не нашли. Хотя, думаю, нашли, и далеко не один, просто не поняли, как оно работает. Видимо, внутри там инструкцию тоже забыли положить. А так, если уж очень надо, на относительно небольшом расстоянии, километров 5-6, два мага могут мысленно связаться и без всяких дополнительных средств, если друг друга хорошо знают. Или же сильный маг способен говорить на таком же расстоянии с обычным человеком, хотя для второго дальнее внушение не очень приятно. Войсками здесь так и командуют, передавая приказы по цепочке от главнокомандующего до командиров отдельных групп. Это искусство пока не для меня, придется обойтись. Однако плащи-невидимки, вернее, амулеты с подобными свойствами тут существовали. Еще от древних мастеров сохранились. Правда, купить за деньги абсолютно нереально. Когда, рассчитавшись за все приобретенное и немного посокрушавшись над заметно полегчавшим кошелем, уже было собрался уходить, Пит заметил на моей шее цепочку медальона. «Интересно, какой искательский клан тебя так быстро принял в свои ряды?» – удивленно спросил он. «Пока никакой», – ответил ему, накидывая рюкзак на плечи. «Неужели ты взял себе чужой знак?» Изумление в его голосе стало еще больше. «Нет, мне его выдал ваш местный авторитет Сом. Решил не делать из этого события большого секрета. Покажи». Отчего-то сильно возбудился повелевающей мудростью. Я вытащил из-под одежды медальон, изменивший свой цвет с изначально светло-голубоватого с зелеными разводами на светло-розовый с темно-синими. Увидев знак, Питц чуть ли не сел на пол прямо там, где стоял. Это уже было не просто сильное удивление, а что-то совсем другое. Через пару минут он все же смог говорить. «Скажи, ты его сам себе на шею опустил или тебе его силой надели?» Задал он весьма странный вопрос. «Сам», честно ответил ему, добавив. «Потом мне стало немного плохо, но быстро все прошло. И объясни, наконец, с чего тебя его вид так сильно поразил?» «Надо же, оказывается, не все искательские легенды врут», заметил он, пояснив. «Это не простой искательский знак, это амулет самых первых искателей, пришедших в смертные земли, когда еще тут не было тюрьмы. Их сделал тот же великий мастер Алов, который создал и закрывающие Черный Перевал односторонние врата. С помощью сего амулета врат можно выйти отсюда без помощи сразу трех дежурных повелителей сил с той стороны или специальных разовых амулетов-пропусков. Ты теперь можешь спокойно ходить на Большой Базар за первыми вратами и даже попытаться покинуть смертные земли, если проскользнешь мимо охраны около третьих врат по другую сторону перевала. Но это далеко не все его функции. С ними ты, думаю, и сам вскоре разберешься, оказавшись за стенами города. Клановые искательские знаки – лишь сильно упрощенные копии такого амулета, хотя выглядят очень похоже и являются пределом возможного для нынешних мастеров. Странно, зачем тогда Сом дал его мне, если он такой ценный и открывает возможность отсюда сбежать? Вслух высказал я свои мысли после его рассказа. Почему он сам его не носил или кому-то из своих верных людей не отдал? Скорее всего, он просто хотел над тобой посмеяться, злорадно ухмыльнулся Питц, что-то явно вспоминая из своего опыта. Такой амулет мог надеть на себя только член исчезнувшего к нашим дням искательского братства, пройдя большую подготовку и специальную очистку духа от дурных желаний. В братстве считали, искатель должен быть чист духом, и тогда смертные земли не погубят его. Любой другой человек, если надевал его на себя сам, падал на колени и, заливаясь горькими слезами, рассказывал о себе все плохое, что только мог вспомнить, пока с него этот амулет не снимали. Сам снять его он уже не мог. «Сом, видимо, хотел преподать тебе особый урок, но ты как-то смог подчинить амулет себе. После того, как ты снял с себя огненную клятву, меня подобное уже не удивляет. Да, теперь многое становится понятным. Везде сплошные подставы, идешь как по минному полю. То одно, то другое. Надо срочно умнеть, пока еще не поздно. А с другой стороны, ведь только сплошные блага обретаю. Дурацкое везение вовсю действует. Но все равно стоит быть осторожнее. Здесь, однако, смертные земли, а не курорт у теплого моря». Еще немного поболтав о посторонних вещах, Наконец-то я отправился во свояси. Просвещать насчет многочисленных опасностей, поджидающих искателя-новичка за ближайшим углом, повелевающий категорически не захотел. Мол, будут более конкретные вопросы, тогда и поговорим. В этот раз никто так и не решился перегородить мне дорогу и вкратчиво поинтересоваться содержимым карманов, видимо, испугавшись грозного вида одинокого искателя при оружии или ожидая своих клиентов в других местах. Собрав рюкзак к завтрашнему выходу и плотно перекусив, я принял горизонтальное положение. Завтра ожидается ранний подъем и дальняя дорога, стоит хорошенько выспаться. Глава 13. Второй поход. Выскользнув из объятий сна за пару минут до того, как меня стал будить гостиничный смотритель, я быстро привел себя в порядок, вычистив приобретенным вчера амулетом одежду, и тщательно выбрился. Сделав короткую разминку, перекусил и пошагал к противоположному концу города, искать трактир у северных ворот. Нашел его практически сразу. Типовое двухэтажное здание и вполне узнаваемое окружение сложно пройти мимо даже в предрассветных сумерках. Зайдя в полупустой трактир, быстро обнаружил того самого мужика, с которым пересекся вчера у оружейника. Он сидел за столом один с кружкой какого-то напитка, явно ожидая остальных из своей компании. «Садись», он показал мне на стул напротив себя. «Меня здесь все называют Проныра Хорек», представился искатель, протянув руку. «Витас Хитрован», в ответ назвал я себя, очень легко прихватив его ладонь, чем вызвал едва заметную улыбку на лице нового собеседника. «Ты, погляжу, состоишь в каком-то искательском клане?» Тот сразу заметил наличие на моей шее цепочки медальона. «Покажи свой знак», — попросил он меня. Пожав плечами, я выполнил его просьбу, ожидая реакции, подобной выданной пиццам при первом взгляде на него. Но Хорек лишь хмыкнул и тихо сказал, скорее для себя: «Не знаю такого клана, наверное, какой-то новый. Но знак живой, значит, тебе можно доверять, раз с ним в город пропустили. Хм, оказывается, в город далеко не всех искателей пускают. Наверняка между их кланами и городом есть какие-то конфликты, о которых мне пока ничего не известно. Но об этом лучше сейчас не спрашивать», показывая свою полную некомпетентность, «иначе рискую быть непринятым в эту теплую компанию». Чтобы перевести диалог в нужную сторону, спросил: «Когда выходим?» «Сейчас все соберутся, и пойдем. Как раз посветлее станет». Хорек почесал о спинку стула спину и широко зевнул. Со сном этой ночью ему явно не повезло, судя по темным кругам под глазами. «Ты все необходимое для 10-дневного похода собрал? Что-то у тебя мешок подозрительно маленьким выглядит», сказал он после весьма критического осмотра моей амуниции. «Мы тебя со своего стола кормить не станем, ты уж извини, да и оружия при тебе маловато. Почему арбалет не взял, хочешь сказать?» «Нет, на последнего бедняка совсем не похож, да и у мастера-оружейника вчера что-то специально заказывал, а он дорого за работу берет, уж я-то знаю. Есть у меня арбалет, не собираясь особо секретничать с теми, кто видел меня раньше вместе со всеми вещами», положил свой модернизированный магическим глушителем автомат на стол. «А мешок маленьким выглядит, так как обезвоженных продуктов набрал, причем с некоторым запасом. Если очень надо, могу даже поделиться. А ты богатый парень, если на сухари денег не жалеешь», уже немного более веселым взглядом еще раз окинул мой скромный прикид Проныра. «Тоже не люблю таскать лишние тяжести за спиной, но переплачивать втрое и больше только за еду, это как-то слишком. Арбалет твой уже видел, когда тебя в город тащили, просто не определил его назначение. Правда, теперь ты на него какой-то боевой амулет прицепил, теперь понятно, почему он раньше не работал. Далеко бьет?» поинтересовался он в конце. «Шагов на 500-600, перевел я с привычных метров на всем понятные здесь единицы расстояния. Можно и дальше стрельнуть, но уже сложно попасть. Хорошая стрелялка, хоть и из мертвого металла сделана», заметил Хорек, сразу поверив моим словам. «Но мне мой собственный арбалет больше по нутру». Он снял со спинки стула и положил на стол малый двойной арбалет, в точности такой же, как мне достался от главаря грабителей. «За 300 шагов всажу болт в любой глаз, по выбору, или правый, или левый. Могу сразу в два засадить, если очень захочешь». Проныра явно красовался передо мной, похваляясь своими талантами, то ли желая удивить, то ли немного напугать, мол, ты особо не дергайся, иначе запросто подстрелю. Что ж, не буду ему в этом мешать и рассказывать о том, что из своего автомата смогу стрелять ничуть не хуже, особенно если прицепить на него оптический прицел, висящий сейчас на ремне в специальном чехле. Правда, оба глаза кому-то подбить не получится, первая пуля и так сразу расколет череп. Тем временем к нам подошли и сели за стол еще четверо сильно не выспавшихся мужиков. Проныра Хорек, оказавшийся вожаком этой команды, представил им меня и скомандовал выдвигаться. Утренние перекусы перед выходом тут, похоже, были не в чести. Хорошо еще у себя немного подкрепился. Топать по дороге под постоянное бурчание пустого живота не самое приятное занятие. С северной стороны города была такая же каменная дорога, как и с южной. Похоже, сам город возник на перекрестке нескольких дорог, построенных давно ушедшими мастерами. Спрашивал в городе, где можно обзавестись хоть какой-то картой местности, но, по странному стечению обстоятельств, тут карты были почему-то не приняты. Меня даже не с первого раза понимали, когда говорил, чего мне от них надо. Все со слов да по памяти, как хочешь, так и ориентируйся на незнакомой местности. Видимо, придется самому этим вопросом озадачиться. Пусть получится плохо, но хоть в общих чертах можно будет понять, как проходят основные дороги и как искать места, где можно чем-то поживиться. Взошло солнце, и постепенно начинало припекать с одного бока. Впервые обнаружил недостачу такого привычного предмета, как солнечные очки. Да и кепка с козырьком тут совсем не помешала бы. И почему у меня раньше, еще в городе, не перещелкнуло в голове, мог бы у кого-либо из местных мастеров заказать. Впрочем, мне простительно. До сегодняшнего дня было преимущественно пасмурно, да и у местных таких предметов в обиходе не встречал, дабы завелись в голове нужные мысли. Они тут даже шляп не носят, так и ходят с открытой головой. Разве только у магов приняты куртки с капюшонами, причем совершенно попугайских расцветок, мол, смотрите все, кто тут такой красивый по улице идет. Редкие кольчуги воинов и богатых искателей тоже могли закрывать голову, но так пока никто не делал на моих глазах. Наша походная колонна выстроилась в виде трех двоек, идущих на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Я с Харьком шел в центре. Видимо, он мне особо все же пока не доверял, а потому ни в головной дозор, ни в замыкающую группу не поставил, решив сопровождать незнакомца самостоятельно. Мало ли какая нехорошая мысль в его голову взбредет. Так мы и шагали с ним плечо к плечу, держа очень хороший темп. Несколько раз я ловил какие-то непонятные ощущения в районе груди, там, где висел искательский медальон. Иногда возникали какие-то странные чувства направления куда-то в сторону от дороги, но они были слабы, и я не придавал им особого значения. В какой-то момент эти ощущения вдруг резко усилились, как будто в грудь кто-то два раза постучал маленьким кулачком, тук-тук, и возникло острое чувство направления на что-то, совсем рядом расположенное с дорогой. Восприняв это как знак опасности, резко скинул с плеча автомат, застыл на месте и стал внимательно смотреть в ту сторону. Проскочивший на несколько шагов вперед проныра, заметив мои действия, обернулся ко мне и сказал с ехидной улыбкой: «Успокойся ты, неужели первый раз совсем близко к активной ловушке алхимиков подошел?» Да, не стал врать ему. Недавно на моих глазах одни парень ярким пламенем вспыхнул. Побежал, пробежал 100 шагов и сгорел прямо на ходу. Одни угли в траве остались. Наверное, новичок был, меланхолично заметил Хорек. Только новички могут умудриться тут вот так бегать, да и своего искательского медальона не имеют. Не мудрено в первую попавшуюся ловушку угодить, их без медальона не всякий повелитель сил обнаружит, пока сам в ней не окажется. Эх, это со стороны красиво смотреть, как кто-то в ловушку угодил, самому к ней лучше не приближаться. Кстати, спросил он через некоторое время, когда я догнал его и мы прошли дальше по дороге пару сотен метров, ты чувствуешь точное направление на опасность. Как-то ты очень пристально в одну точку смотрел. Ну да, чувствую. И чего здесь такого особенного? Немного удивился я его вопросу. А то, что никто из нас этого не может. Проныра с большим интересом глянул в мою сторону, особенно внимательно разглядывая лицо, словно пытаясь вспомнить, где мог меня видеть прежде того, как нашел в состоянии полутрупа. Медальон только оповещает о том, что ловушка где-то рядом, и все, пояснил он, увидев мое явное ожидание подробностей. Можно подходить чуть ближе, отходить назад и подходить опять с другой стороны, таким образом определяя ее реальное положение, но чтобы сразу чувствовать направление, о таком раньше я даже не слышал. Может, у меня медальон какой-то особенный, высказал я ему свою правильную версию. Вряд ли, усмехнулся он, перестав наконец меня пристально разглядывать. Искательские знаки все одинаковы, различаются только припиской к определенному клану. Твой медальон тут ничем не лучше и не хуже других. Это у тебя самого какой-то особый талант, такое редко, но бывает. Но мне-то как раз было совершенно очевидно, именно амулет первых искателей показывает направление на скрытую где-то в земле опасность. Причем показывает очень точно, могу определить положение ловушки примерно в круге диаметром 1-2 с расстояния 10 метров. По крайней мере, именно такие чувства возникли в самый последний раз. Далекие ловушки тоже определяются, но только в виде смутно различимого направления на них. И еще отличие моего знака от всех остальных пока смог опознать только опытный специалист по всяким амулетам ПИЦ, если верить его словам. Не верить тоже нет повода. Зачем ему зря дурить мне голову, рассказывая сказки, если это не несет прибытка? Нет, повелевающий мудростью жук еще тот, но тогда он говорил правду, естественно, как понимал ее сам. А вот авторитет Сом совершенно точно знал, что мне тогда подсунул, и его маг тоже был в курсе, судя по тому выражению большого облома, появившемуся у него на лице, когда веселая шутка почему-то не удалась. Может быть, и так, не стал я спорить с опытным искателем, пусть думает, как ему удобнее. Что-то здесь этих ловушек многовато в округе разбросали, отмечая очередное ощущение близко расположенной к дороге невидимой рукотворной аномалии, заметил я вслух. «Здесь еще мало», — фыркнул Харек, осматривая дальние окрестности. «Вот дальше, там вообще лучше с дороги не сходить, со всех сторон в поле, до самого леса, да и в лесу по краю тоже хватает, еще дальше, чуть меньше, но опять не особо расслабишься. Это же основная дорога на первый город алхимиков, они ее так плотно ловушками и засадили во время войны. Стало быть, мы до того города так по дороге и дойдем?» — поинтересовался я, вглядываясь в какую-то размытую точку далеко вдали по ходу нашего движения. «Ха, разбежался!» — хохотнул мой напарник. «Если бы не бывший поселок вольных искателей и не ряды мертвых оврагов за ним, могли бы и дойти. А так ходим кругами, лесами дремучими и болотами непролазными. Поселок тоже обходите, опасное место», — сразу зацепился за знакомое слово. «А не про этот ли самый поселок мне Сом говорил? Вроде как все сходятся, по северной дороге другого поселка быть не должно. Само по себе место не опасное». Харек задумчиво посмотрел на меня, думая, рассказывать дальше или нет, но потом все же сподобился до пространных объяснений. 6 лет назад, когда вольные искатели подняли восстание против авторитетов, которые их совсем было прижали, это был основной промежуточный лагерь для походов к первому и второму городу алхимиков. До второго города мало кто решается ходить, там до сих пор проклятие держится, но в окрестностях первого тоже много чего интересного можно найти. Алхимики же не в одних городах обитали, там хватает мелких сел и хуторов, разбросанных по всей округе, где всякое добро до сих пор искатели полностью не растащили. Слишком далеко нести, берут что полегче да поценнее. Какие-то странные, непонятные сооружения стоят и вовсе не тронутыми, но туда лучше не лезть, слишком опасно. Ловушка на ловушке, да и от королевских войск до сих пор оружие кое-где валяется. Там остался лежать целый гвардейский полк, шедший в авангарде, искателям всегда есть чем поживиться. Так вот, этот искательский поселок раньше был очень удобен для организации дальних рейдов. Остановиться на пару дней за скромную плату, купить свежие припасы, быстро скинуть тяжелую добычу и опять идти в дальний поиск, не теряя времени в городах и не рискуя встретить грабителей на их узких улочках. Авторитетов в поселке не держали, хотя некоторые попытки прибрать хлебное место к своим рукам те регулярно предпринимали. Так как никто из них не хотел уступать друг другу, эти попытки всегда оставались безрезультатными. Малыми силами хорошо защищенный поселок было не взять, а больших отрядов собрать тогда никто из авторитетов не мог, им свои же не позволяли, опасаясь усиления конкурентов. Сложно сказать, что изменило сложившееся равновесие, просто какие-то слишком хорошо подготовленные убийцы стали показательно ликвидировать лидеров искательских кланов, державших поселок за собой, да и не только их. Городские кланы тоже понесли чувствительные потери в своем руководстве. Однажды очередного убийцу все-таки поймали, и узнали от него о месте авторитетов за собственную неспособность взять искателей под свой полный контроль. Поняв, мирной жизни у них больше не будет, лидеры нескольких кланов договорились друг с другом, собрали людей и ударили в ответ. Да только даже их объединенных сил оказалось недостаточно, чтобы быстро победить всех авторитетов. Однако многих они сумели перебить, захватив одним наскоком город птиц. Бандиты сначала даже не поняли, что произошло, а потом стало поздно. В лес они тоже сумели прорваться и перебить часть местных бандитских отрядов и их старшину из тех, кто не успел вовремя сбежать. Но с Черного перевала к авторитетам подошло подкрепление королевской стражи, и быстро выбили искателей из города. Юмаю, несмотря на близость к поселку, даже не пытались штурмовать. Слишком хорошо он защищен, думали решить вопрос длительной осады, перекрыв все дороги вокруг, и договориться с тамошними смотрящими. Совсем обойтись без них, увы, нельзя. Не будет торговли на перевале. Пока искатели теряли время, перекрывая дороги, для чего им катастрофически не хватало людей, оставшиеся авторитеты все же договорились между собой и объединили свои разрозненные прежде силы. Первый удар те нанесли по захваченному искателями тицу. Если бы не прямое предательство одной группы, бандиты хорошо умылись бы собственной кровью и еще неизвестно, смогли бы взять город. Благодаря предателям они спокойно прошли ночью через открытые ворота и устроили резню. В общем, мало кому из искателей удалось сбежать. Затем авторитеты, быстро перегруппировав силы, выдвинулись к тому самому поселку, где у вольных искателей, поднявших мятеж, была основная база. Без нее дальнейшее сопротивление теряло всяческий смысл. К бандитам присоединились и королевские стражники, не столько стоявшие на стороне авторитетов, сколько желающие хорошенько пограбить. Три первых штурма своего поселка искатели отбили, изрядно уменьшив число нападавших. Но это оказалось лишь хитрая уловка со стороны авторитетов, дабы отвлечь малочисленных буси защитников и заодно избавиться от не очень ценных своих людей, отправленных на штурм в первых рядах. Под прикрытием этих штурмов к поселку подошли сильные буси и сплели атакующую систему силы. Против слаженного воздействия сразу четверых боевых повелителей сил через фокусирующую систему, накрывшую весь поселок, защитникам противопоставить было нечего. Подавив сильнейшим ментальным ударом волю обороняющихся, бандиты спокойно вошли в поселок и убили всех, кто там оставался. Кого не убили сразу, того долго показательно истязали. Отдельные отряды вольных искателей, принимавших участие в восстании, отловили чуть позже и тоже показательно казнили с особой жестокостью. После подавления восстания авторитеты опять перегрызлись между собой, не сумев поделить зоны влияния, и одна крупная бандитская группировка, кинув всех остальных, заняла тот поселок, пользуясь тем, что сохранила большую часть своих людей, отсидевшихся в стороне во время штурма. С тех пор она его и держит, официально объявив поселок опять искательским. Но настоящих искателей там сейчас нет, если только сидят в плену, ожидая выкупа за освобождение от своего клана. А так, собирается всякое дерьмо из бывших воров, бандитской швали и прочих отбросов, которым не нашлось более достойного занятия. Вместо того, чтобы самим ходить в поиск, устраивают засады на другие группы, отнимают оружие и добычу, захватывают отдельных искателей и требуют у кланов выкупа, чем и живут. Говорят, некоторые искательские кланы регулярно платят им отступные, и их людей бандиты не трогают. Только об этом все, кто в деле, предпочитают молчать. То есть заходить в тот поселок, по твоим словам, нормальным искателям крайне не рекомендуется, спросил я его, отмечая полезную информацию из долгого рассказа. Именно нормальным, хмыкнул тот. Но если ты, друг, случайно захочешь присоединиться к тому сброду, то они тебе будут сильно рады. Сначала карманы облегчат от лишних денег и ценных предметов. Раз пришел к ним в гости, значит, плати или проваливай. Можешь сразу проваливать, хотя заплатить все равно придется, без этого никак не обойтись. И еще на подходах могут пару раз грабители перехватить. Они и друг другом тоже порой не брезгуют, когда никого другого рядом долго нет. Да, веселенькое местечко, прямо скажу. Идти туда мне сильно расхотелось, но раз уж взялся выполнять поручение авторитета, придется как-то выкручиваться. Нынешние искатели не пытались отбить свой бывший поселок обратно, авторитетов боитесь. Решил сразу же прояснить некоторые не очень понятные моменты. Так ты же говорил, там банда, которая всех других авторитетов кинула. Вряд ли другие за них заступятся, если их перебить. Авторитетов мы не боимся, но там буси эти проклятые. Проныра недовольно сморщился и сильно сжал кулаки. У тамошнего авторитета ФАСА три боевых повелителя сил в компании ходит, и еще целая кодла всяких повелевающих попроще обретается. Если бы не они, мы бы давно загнали всю тамошнюю падаль куда подальше в смертные земли или сбросили в мертвые овраги, чтобы долго не мучились. Переловили бы всех по одной группе в лесах, а потом и сам поселок взяли. Но, увы, сейчас так не получается, бандиты крепко держат всю округу, перекрыв удобные проходы к дальним тропам. Вот теперь стало окончательно ясно, простое на первый взгляд задание само таковым совсем не является, ибо по конечному адресу, где надобно найти получателя, бандит сидит на бандите и разбойником погоняет. Да еще тяжелое вооружение в виде трех могучих магов имеется, и обычную доставку корреспонденции придется планировать как настоящую диверсионную операцию. И на что же ты, дурак, подписался, даже подробностей не расспросив? Промелькнула досадная мыслишка. Теперь поздно возмущаться, взялся за дело, выполняй, если сможешь, тихо прошептал голос чести, которому было сложно что-то возразить. Значит, вы те края десятой дорогой теперь обходите? Вернулся почти к началу нашего разговора. Верно, кивнул собеседник, всматриваясь при этом куда-то вдаль по ходу нашего движения. За день пути до поселка сворачиваем в сторону и идем тайными тропами, подальше от всех остальных. Иногда разбойники там тоже свои засады устраивают, хотя против нас у них шансов не так много. Они вооружены хуже и мест почти не знают. Одно лишь преимущество в многочисленности еще нужно знать, как реализовать. Если им требуется ограбить искателей и отпустить до следующего раза или же кого-то взять в плен для выкупа, то нам их самих особо не жалко, можем всех перебить, если получится. Есть у них и более серьезные отряды ловцов, с которыми лучше не связываться, там и буси всегда имеются, но они обычно в другие стороны охотиться ходят. Зато и нам приходится терять 2 дня пути, чтобы обойти все бандитские места. А это сильно сказывается на времени поиска полезного добра, для которого остается едва ли пара дней. Ходить в рейды дольше, чем на дюжину дней, слишком опасно. Внимание постепенно притупляется и таскать припасы тяжело. Пока мы вели разговоры, погода резко испортилась. С западной стороны быстро натянула черную грозовую тучу, которая сначала закрыла собой все небо, изредка сверкая разрядами внутри себя, и только потом обратила свой взор к земле сильнейшим ливнем и частыми ударами молний. Наша компания сбилась в одну компактную группу и продолжила наматывать километры пути на подошвы своих сапог, несмотря на низвергшийся с небес настоящий водопад. Вот и пригодился свежеприобретенный амулет против дождя. Капли не отскакивали в стороны от мерцающего голубым светом щита, как можно было вначале подумать. Они просто сторонами огибали его, и даже сильный порывистый ветер не смог протолкнуть частички воды через этот слабый щит. На меня не попало ни одной капли, и только прохладный сырой воздух явственно говорил, что вокруг творится настоящее буйство водной стихии. Хорек, надев на свою шею подобную штуку, отошел немного в сторону, дабы наши щиты не мешали друг другу. У остальных искателей таких амулетов при себе не было, но нашлись водонепроницаемые плащи из какой-то прозрачной ткани. Вначале даже успел подумать, это полиэтиленовый привет из нашего мира, но потом разглядел тканевую структуру из тонких нитей на плаще идущего впереди искателя. Яркие молнии то и дело падали сверху вниз и, ударяя куда-то в лес, разлетались в разные стороны множественными всполохами разрядов, не будучи способны поразить деревья. Те как-то могли отталкивать мощный электрический разряд своей силой. Со стороны это смотрелось очень красиво. Ветвистые разряды прыгали от дерева к дереву, пока не находили себе путь к земле. В дорогу же молнии не били совсем, но по ее боковым сторонам хлестали только так. Опять ловушки сильно перезарядятся, прокомментировал Харек очередную, ударившую совсем близко к дороге молнию. Придется постоянно быть начеку, а то они и тут нас запросто достанут. И спустя некоторое время пояснил специально для меня, от попадания молний в землю близко расположенные ловушки сильнее заряжаются и могут поразить зазевавшегося искателя с большого расстояния. Теперь подходить к ним ближе 20 шагов я уже не рискну. Через несколько дней лишний заряд в ловушках рассеется, и станет можно обходить их, как всегда, за 6 шагов. «Насколько срабатывания этого заряда в ловушке обычно хватает?» – спросил я его, задумавшись о ближайших перспективах. «Раз на 5-6. Если в одну ловушку влетят одновременно несколько дураков, то меньше», – громко хохотнув, – ответил тот. «А потом, когда ловушка полностью разрядится, ее уже можно вытаскивать». Я вдруг вспомнил, что амулеты этих ловушек тут очень ценятся и являются одним из местных полезных ископаемых. «Если хочешь, чтобы тебе руки и ноги оторвало, можешь попытаться», — усмехнулся моей наивности искатель. «Ловушки никогда полностью не разряжаются, и если просто попытаться их вытащить из земли, происходит взрыв. В результате ни самой ловушки, ни тех, кто хотел ее достать. Таким вот образом, не считаясь с потерями, королевские армии дороги здесь кое-как и расчистили, нагнали кучу простого народу и пустили вперед. Если кто-то не хотел умирать сам, у тех всю семью потом в ловушки силком загоняли. Да ну и порядочки у них тут были, не лучше, чем у наших гитлеровцев. Те тоже минные поля военнопленными и мирными жителями расчищали, пулеметами загоняя их на мины. Нет, мне сдохших от радиации лордов и их армии совсем не жалко. Если они и сейчас такие, то точно ничем не лучше местных бандитских авторитетов. Только одни по своему происхождению уроды, а другие таковыми стали. Но спросил про Ныру немного о другом. Как же вы тогда добываете эти ловушечные артефакты? Иногда ловушки ломаются сами собой. Редко, но бывает, пояснил он после небольшой паузы, думая, говорить или нет. Только тогда можно достать артефакт алхимиков из земли, зацепив его специальным захватом и выдернув длинной веревкой. Вдруг случайно рванет. Если не рванул, нужно брать и быстрее нести продавать. За него запросто можно до 3 золотых сразу получить. Если окажется с огненным эффектором, они самые дорогие. Другие немного дешевле, но все равно, ценная добыча. Чего же в этих артефактах столь ценного, раз аж на 3 золотых тянет? Я сильно удивился, сравнивая с самым дорогим своим амулетом, который стоил всего 1 золотой. Некоторые мастера из них мощные боевые амулеты делают, которые пробивают любую защиту и не требуют брать в себя много силы, пояснил Харек. В ловушке есть 2 очень ценных компонента, накопитель силы, который вообще непонятно как работает, и формирователь действующего эффекта связанной силы, эффектор, выдающий то самое основное воздействие ловушки на свою жертву. Ничего близкого к ним наши мастера и буси сами сделать не могут. Просто кое-как научились использовать уже готовое, если оно еще действует. С остальными частями ловушки пока никто так до конца и не разобрался, до сих пор неизвестно, откуда они черпают силу. Выяснили лишь, что точно не из тепла воздуха и не из земли, иначе их бы легко обнаруживали. И неясно, как сами ловушки определяют свою жертву, отличая ее от других объектов. На животных они не действуют, только на людей. Правда, если животное оказалось рядом с человеком, попавшим в ловушку, достанется и ему. Я посмотрел на своего собеседника с некоторым сомнением во взгляде, не понимая, откуда он знает такие занятные инженерные подробности и так складно о них говорит. Тут ведь специальное образование требуется. Но тот истолковал мой взгляд немного иначе, как будто я сам чего-то не понял из его слов, легонько хлопнул меня по плечу и с улыбкой заметил. Ничего, хитрован, годика через 2, если выживешь, сам станешь прекрасно со всем этим разбираться, иначе много не заработаешь. Коли хочешь получать хорошую цену за свою добычу, надо знать, к кому ее нести и зачем она тому нужна. Принесешь артефакт ловушки не тому мастеру, он и дюжины серебряков тебе за нее не всегда даст, не будучи уверенным в ее частичной работоспособности. А если знаешь того, кто их переделывает на боевые амулеты и за что он больше всего заплатит, то получишь по максимуму без всякого торга. Чем больше знаешь, тем больше выгоды ходить в поиск. Вот так стоит отметить явное наличие боевых амулетов, подобных ловушкам по действию, у местных богатеньких буратин. Не такими ли интересными штучками меня встретили маги первый раз у сама? Лишь одно радует, расстояние эффективного огня у таких амулетов не дальше 5 метров, как и у самой ловушки, но если под него попадешь, никакие доспехи и щиты не спасут. Против большой толпы в коридоре тоже неплохо должно подействовать, это как-то стоит у чести в случае чего самому обзавестись подобным оружием, лишним точно не будет. А некоторые местные искатели в лице Проныры Харька сумели меня приятно удивить. Прямо настоящий инженер, только занимается какой-то ерундой. Тем временем большой дождь сменился маленьким, гроза сместилась в сторону и стала заметно светлее. Наша команда опять растянулась вдоль дороги, стараясь прижиматься то к одному, то к другому ее краю, когда рядом чувствовались активные ловушки. Их в округе действительно становилось все больше, я ощущал новые сигналы направления на них практически каждую пару секунд. Первый привал Харек скомандовал глубоко за послеобеденное время, когда мелкий моросящий дождь временно прекратился. Еще раз я порадовался за утреннюю предусмотрительность, иначе к этому времени мой желудок начал бы уже переваривать сам себя. Отдохнув и перекусив, не сходя с дороги, мы вновь тронулись в путь, вместе с возобновившимся мелким дождем. В этот раз меня отправили в замыкающую группу к молчаливому мужику, которого мне так и не представили. Типа, раз ты тут только пассажир, самого главного среди нас знаешь, тебе и хватит. Разговорить своего нового напарника так и не удалось. На любые мои попытки что-либо спросить он лишь криво улыбался, как будто ничего не понял, и шел дальше, не проронив ни слова. По пути наша группа повстречала возвращавшуюся в город группу искателей. Их заплечные мешки совсем не выглядели лопающимися от большого количества собранного хабара, но лица были довольными. Хорек, так и идущий в центре нашей колонны, обменялся парой-тройкой фраз с одним мужиком из той группы, видимо, они были хорошо знакомы, и мы опять пошагали каждый в свою сторону. К вечеру дождь окончательно прекратился, а небо постепенно расчистилось от туч. На западе разгорался величественный закат. Яркое солнце, краснея и увеличиваясь в размерах, медленно садилось где-то далеко-далеко в темные леса. В отличие от опасающегося лесов следопыта, наш командир устроил ночную стоянку, свернув с дороги далеко в сторону. Совсем рядом с краем леса обнаружилась небольшая полянка, где мы и расположились на отдых. «Здесь в лесу вокруг сплошные ловушки», — пояснил он, когда я высказал ему все, что думаю по поводу этого места. «Другие люди не подойдут незамеченными, тут только одна узкая тропинка, по которой мы сюда вошли». Действительно, наша тропа к лесу от дороги оказалась на редкость кривой и извилистой. Я постоянно отмечал близко расположенные ловушки. Вокруг тоже чувствовалось их присутствие. Но сама полянка была на редкость чистой. Из-под корней высокого дерева с краю бил небольшой родник, ручеек от него терялся где-то в лесу. Следы старого кострища наглядно говорили, здесь время от времени останавливаются на отдых искательские группы, которые знают об этом укромном месте совсем рядом с дорогой. Зверей тоже можно не опасаться, продолжил пояснять Хорек. Лесные коты так близко к городу не подходят, а волки из стаи диких псов по ночам не охотятся. Если их сейчас рядом нет, иначе бы напали или как-то проявили себя, то до завтра точно никто не объявится. Волны дикой силы после обильного дождя несколько дней можно не ждать, деревья сильно заняты своими делами. Дрова, хоть и подмокшие, тоже нашлись невдалеке в виде нескольких умерших деревьев, с которых уже осыпалась кора и ветви. Как мне было известно, такое с ними происходит из-за сильных вихрей дикой силы, возникающих при прохождении волны на краях леса, но гибнут в основном достаточно молодые деревья, которым просто не хватает накопленной силы. В качестве стройматериалов они не годятся, только как топливо для костра. Тут мне никто не помешал немного поработать пилой, и вскоре у нас запылал небольшой костерок. Еще с детства любил вот так просто посидеть у огня в лесу, отдохнуть душой, глядя на пляшущие языки жаркого пламени, протянуть к нему руки и попытаться вобрать в себя их тепло.